Глава 35. Девочки играют в куклы. Если бы Марина была хозяйкой этой книги, она вычеркнула бы эту главу. Это секрет. И все-таки надо признаться. Да, Марина еще играет в куклы, хотя ей уже 12 лет, и она с увлечением читает некоторые книги для взрослых. Часто она играет? Нет, не очень часто. Редко? Нет, не очень редко. Она играла с маленькой соседской девочкой по воскресеньям. Играла в прошлом году с Галей, когда приходила та к ней в гости. С соседской девочкой Валюшкой игра в куклы бывает очень спокойная, домашняя, с устройством квартир, с хождением друг к другу в гости. С Галей игра больше похожа на театр. Куклы у больших девочек не бывают большими. У больших девочек куклы маленькие, целлулоидные или бумажные. И этих бумажных кукол вместе с их платьями набралось несколько коробок. Марина решила подарить их. Может быть, устроить для малышей кукольный театр? Или просто отдать их маленьким девочкам? Но не всех кукол она подарит. Маленькая целлулоидная Верочка, которая почти всегда лежит в Маринином футляре в отделении для струны канифоли, там и останется. Марине приятно, доставая канифоль, видеть ее там. Еще Марина играет в школу. Так же, как она играла лет 5 назад в школу чтения и письма, так теперь она играет с Галей в музыкальную школу, в комиссию, в концерт. Может быть, начало этой игре положил Алексей Степанович, который почти такую же игру в экзамен и комиссию устроил года 2 назад в школе. Неожиданно среди года он объявил проверочные испытания по гаммам и этюдам. Когда ученики собрались в классе, сказал, что экзаменаторами будут они сами. В экзаменационную комиссию входили все ученики, кроме игравшего в эту минуту. Алексей Степанович усадил комиссию в ряд на стульях. Сидели там одни малыши, самому старшему было 10 лет. Потом он раздал им билетики с написанными заранее отметками. После каждой сыгранной экзаменующимся вещи нужно было выбрать билет с нужной отметкой и отдать его Алексею Степановичу. Это было очень интересно. Все были строгие, особенно самые ленивые. Больше тройки они никому не ставили. И, конечно, игра эта потом начала повторяться дома. Одна из подруг, то Марина, то Галя, была педагогом. Очень строгим, очень взыскательным. Вторая была учениками. Всеми по очереди. Ленивыми, прилежными, способными. Очень интересно было изображать всех и играть разные отрывки из слышанных в классе или на школьном концерте пьес, или просто фантазировать. В последнее время куклы смирно лежали в коробках. Марине было не до них. Может быть, и вообще она стала к ним равнодушной. Но сейчас кукол извлекли. Строгая Галя на лицо оживилась. Марина сияет. И обе они безумолку болтают, разговаривая за своих кукол и одевая их. За этим занятием девочек застала Елена Ивановна. Она вошла вместе с Галиным отцом, высоким худым человеком с седыми висками и таким же строгим и тонким, как у Гали, лицом. Маринина мама вернулась с работы, а Галин отец, не застав дочку дома и узнав от бабушки, где она, пошел за ней. Они молча переглянулись, увидев оживленную игру своих больших девочек, также молча сели на стулья и дружно рассмеялись. «Ну, мам, ну что ты, ну, мам!» Кинулась к матери смущенная Марина, пряча лицо у нее на груди и щекоча матери шею своими волосами. «Да я ничего», — сказала Елена Ивановна, смеясь. «Я очень рада, что вы помирились». «Папа, ты не сердишься, что я пошла к Марине?» — говорила Галя своему отцу. «Не сержусь, конечно». Только надо собираться, Галочка, ведь у тебя еще уроки, наверное, не все сделаны. И бабушка с мамой ждут нас. «Сделаны, сделаны», — торжествующе сказала Галя. «Я нарочно их пораньше сделала, чтобы пойти к Марине». «Ну, Марина, как твои дела? Как учишься?» — спросил Галин отец. «Очень хорошо», — не дав Марине ответить, сказала Галя. «Она очень хорошо играет свои новые пьесы». Марина посмотрела на Галю и ничего не сказала. Хорошая все-таки подруга Галя. И как эта Марина могла жить без нее столько времени?